5 февраля прошла церемония открытия Пхеньянской начальной школы-интерната для сирот. Здесь присутствовали зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чхе Тебок, соответствующие работники и руководящие работники, преподаватели и воспитанники Пхеньянской начальной школы-интерната для сирот, работники столичных органов партии власти и смежных единиц, жители Пхеньяна и строителей. Выступавший сказал: «Благодаря теплой любви высшего руководителя Ким Чен Ына к грядущим поколениям прекрасно построена Пхеньянская начальная школа-интернат для сирот. Вслед за Пхеньянским домом ребенка, детдомом и Пхеньянской средней школой-интернатом для сирот, которые послужат колыбелью счастья для сирот столицы. Преподаватели интерната должны вырастить воспитанников продолжателями нашей революции и будущими кадрами страны, согласно благородному замыслу Ким Чен Ына», подчеркнул выступавший.